Глава сороковая. Евангелист в галстуке раздавал листки с добрыми словами в нескольких шагах от церкви Сент-Эстаж в самом центре Парижа. Три японца, похожие друг на друга, как три карты одной масти, поднялись по блестящим каменным ступеням крыльца и повернулись на полоборота перед тяжелыми деревянными дверями, позируя для фотографии. Очередной сувенир из Парижа. На их лицах как будто были вырезаны добродушные улыбки. Тома одно мгновение смотрел на них. Эти люди были воплощением простой и счастливой жизни. В воздухе пахло прохладой, навозом и леденцами. Назойливая музыка, которую играли в манеже, медленно плыла над прямоугольными газонами парка Дезаль. Перед церковью стая голубей собралась вокруг краюхи хлеба, как толпа дерзких мародеров. Поток пешеходов непрерывно выливался из грустной тени старинных особняков улицы Монтрогей и втекал в прожорливый рот центрального рынка. Отран присоединился к этой волнующейся, как вода, людской массе и вошел на станцию парижской подземки. Квадрат голубого неба у него над головой уменьшался по мере того, как эскалатор опускал его в чрево столицы. Отран несколько раз втянул носом воздух. Его лицо было багровым от прилива крови, глаза покраснели, а веки... Ему казалось, что они вытянулись так, что закрывают ему рот. Тома задыхался от всего этого, от эскалаторов, которые выплевывало на пол метро. Поток пресыщенных путешественников, бесконечных коридоров, воняющих гноем города, бесцветного света ламп. Он шел, сжимая кулаки в карманах и глядя на башмаки тех, кто шел впереди. Пройдя через галереи, он поднял голову и стал искать, откуда отправляется поезд на Сен-Жермен-ан-Ле. Нужная платформа была слева. Это ему подсказали маленькие указатели на потолке. Нужно было еще немного спуститься в утробу земли, в этой постоянно ползущей вперед, как змея, толпе, и Отрану это не нравилось. Подошел поезд, раздвигая своей стальной мордой зловонный воздух, насыщенный озоном и мокрым снегом. Тома вошел в него, не думая ни о чем, и сел на первое попавшееся свободное место. Сидящая рядом толстуха несколько секунд разглядывала его. Потом снова погрузилась в чтение какой-то вульгарной глупости. Отран уснул, когда поезд выехал из Парижа, и проснулся только на вокзале Сен-Жермен-ан-Ле. Только здесь, выйдя на площадь напротив замка, он заметил, что день был пасмурный. Вязкие капли наполовину замерзшей воды падали с неба. С тех пор, как Отран покинул лечебницу, ему даже не приходило на ум поднять глаза к небу, а сейчас ему не хватало солнца. Национальный музей древностей занимал крыло замка короля Франциска I и находился в двух шагах от станции. Этот замок, огромное здание из суровых камней, с окнами, с переплетами, стекла в которых имели форму ромба. Тома купил билет у пресыщенного служащего и направился туда, ради чего приехал, ориентируясь по стрелкам с надписями. Проходя мимо музейного киоска, он обратил внимание на торговавшую там молодую женщину и ненадолго задержал на ней взгляд. Она улыбнулась в ответ. Тома пришел в Национальный музей древности во второй раз за свою жизнь. В первый раз он был здесь в далеком прошлом, вместе с отцом, незадолго до того, как тот умер. И его сестра Кристина была с ними. Она всегда была вместе с Тома. Их страсть к истории первобытных времен родилась во время этого похода в музей, когда они стояли перед собранием рубил, гарпунов, скребков, игл и костяных усилителей броска для копий и гарпунов. Музей за эти годы изменился, стал более современным и лучше организованным. Сначала Тома должен был пройти через залы с кельтскими древностями, бронзовым оружием и золотыми шейными украшениями. Двигаясь дальше против течения по реке времени, он прошел неолитическую революцию и статуи Менгиры и, наконец, попал в колыбель человечества, в древнюю эпоху, в эпоху свободных людей. Была среда. Группа детей вбежала в зал, не соблюдая никакого порядка. Они собрались вместе под огромными рогами Мегацероса, череп которого висел на стене. Их гид, маленькая блондинка с острым взглядом, пыталась их успокоить, показывая им на череп кроманьонца, скаливший зубы в улыбке. Напрасные старания. Тома стоял и смотрел, не вмешиваясь в эту суматоху. В полумраке лампы витрин освещали оружие великих охотников, и оно являлось перед зрителями во всем своем суровом и простом благородстве. Он долго не решался подойти ближе. Два посетителя встали впереди него и стали делать глупые замечания по поводу коллекции. Ребенок дергал своего отца за полу пальто и ныл. Но первый человек больше ничего не слышал. Он медленно подошел к центральной витрине. Она была здесь, крошечная и властная. Как долго он ее ждал! Целых 10 лет он ласкал в своих самых заветных мечтах эту изящно вырезанную головку. Овальное личико и полные щеки, разделенная на квадраты прическа, локоны, которые падают ей на плечи. Он знал о ней все до самых маленьких тайн. У нее лицо юной девственницы, большие глаза, зрачки которых надо домыслить, и прямой нос. На табличке было написано «Дама с капюшоном» или «Дама из Брессен-Пуи» — самое старое изображение человека. Ей 23 000 лет. Божественная чистота, изваянная из бивня мамонта. Потом он прочел под этой надписью вторую строку «Репродукция». Тома почувствовал себя опустошенным. Перед ним был не оригинал. Это копия, может быть, идеально точная, но не та, которого вырезала своей рукой первая женщина. Музеи тоже тюрьмы, где лучшую часть человечества держат в темных ящиках и не дают на нее взглянуть, подумал он. Все закружилось вокруг него. Он сел на одну из деревянных скамей, стоявших напротив витрины. Капли холодного пота выступили у него на лбу. Начали судорожно вздрагивать икры, потом руки. Коричневые стены музея стали таять и растекаться лужами по полу. Где-то рядом работал телевизор, и ведущий программы объяснял, какого размера были кремниевые орудия. Тома поднял взгляд и увидел телеэкран слева от себя. Потом все расплылось перед его глазами. Пришлось ждать довольно долго, но приступ прекратился. Тома встал и через залы неолита, железного и бронзового веков дошел до книжного магазина при музее. Молодая продавщица робко поздоровалась с ним. На ней были прямая юбка и плотные черные колготы, шерстяной свитер довольно грубой вязки и нитка из серебристых бус на шее. Волосы, разделенные посередине узким пробором, обрамляли длинное, изящной формы лицо, на котором искрились карие глаза и падали янтарными завитками на тонкие плечи. Эта девушка ему сразу же понравилась. «Я ищу религии первобытной эпохи Леруа Гурана», — сказал он. Этот известный всем заголовок был первым, что пришло ему на ум. «К сожалению, у нас больше нет этой книги». Он сделал вид, что удивился, и сказал: «А ведь это хорошая книга». «Да, но издатели не переиздали ее. Жаль, она была бы очень полезна». Потому как изменилось ее лицо в ответ, он понял, что девушка студентка, но уже хороший специалист. Это было видно и по ее немного неуклюжим движениям, и потому как она смотрела на книги. Он не ошибся. Ученые всегда холят свои книги. «У вас есть что-нибудь о пещере Легуан?» «Нет, ничего. Но через год должна выйти новая работа. Отчет о двух последних экспедициях». Девушку звали Дельфина. От ее тела исходила необычная жизненная сила, вибрации, которые отзывались в теле Тома легкими уколами в основании затылка. Эта энергия окутывала его, словно покрывала. Они долго говорили о пещере Легуан. Тома сообщил Дельфине множество подробностей о рисунках, которые охотники мадленской культуры вырезали на известняковых стенах этой пещеры. «Для меня самым важным из них остается, конечно, так называемый убитый человек. Высота этого рисунка 28 сантиметров. Он изображает мужчину с поднятыми руками. Какое-то метательное оружие входит в него со спины и пронзает насквозь». «Я о нем слышала. Но почему вы интересуетесь им? Это не самый красивый рисунок. Я предпочитаю маленьких лошадей или бизона, повернутого в три четверти. Он великолепен». «Почему так называемый убитый человек? Он трогает мою душу своей простотой. Схематически нарисованный человек, пронзенный дротиком. Это, несомненно, самое раннее изображение убийства в истории человечества». «Убийство?» «Да. Дротик пронзает его со спины». Девушка удивлялась его учености. Мало кто из посетителей книжного магазина знал про эти рисунки резцом, которые иногда были просто процарапаны на мягком камне. Большинство помнили только о рисунках, выполненных краской. Тома объяснил, что писал диссертацию о наскальной живописи и сам имел редкую возможность побывать в этой пещере, вход в которую расположен на глубине чуть меньше 38 метров под водой в марсельских Каланках. «Это, наверное, чудесно, открыть эти рисунки», — заметила она. «Более чем чудесно. Это все равно, что вернуться в утробу матери». Эти слова заставили Дельфину задуматься. Музей скоро должен был закрыться. Тома предложил девушке выпить по бокалу вина в ресторанчике, расположенном напротив входа в замок. Дельфина согласилась. Хотя она старалась держаться уверенно, Тома читал в ее взгляде, видел в ее жестах, которым немного не хватало уверенности, и в ее подростковой неловкости, огромное одиночество. Было уже темно. Дождь усилился. Тома и Дельфина перебежали через площадь и спрятались в ресторанчике, который был уже битком набит студентами коммерческого училища. Их встретил оглушительный шум, звон стаканов, всплески громкого смеха и шутливые вопли. «Идем отсюда!» — крикнула Дельфина своему спутнику. «Я угощу вас бокалом вина в своей скромной квартире. Там я смогу показать вам свою диссертацию, вернее, ее план. У меня пока готов только он». Они свернули в первую улицу слева, потом в другую, более узкую и освещенную бледным синеватым светом. Вторая улица вела в исторический центр города. Дождь, раскачиваемый ветром, бил по фасадам домов и закрытым ставням. Каменные плитки мостовой намокли. Свет, падавший из витрин, рисовал на них пятна, усыпанные каплями дождя. Пройдя метров 200, Дельфина вынула из кармана связку ключей и остановилась перед домом с крышей из маленьких ржавых черепиц, который стоял в стороне от остальных. Перед домом был маленький садик, а сзади другой, более просторный участок земли, который сейчас был плохо виден в полумраке. «Здесь я живу, на первом этаже». «Чудесно». Ставни на окнах второго этажа были закрыты. «Хозяев, у которых я снимаю квартиру, дома нет. Они вернутся через неделю». Дельфина открыла дверь и включила свет. В ее однокомнатной квартирке пахло ладаном и табаком. На столике из кованого железа красовался букет почти увядших цветов. Столик был новенький, только что со склада компании «Икеа». Кухонный угол был отделен от основной комнаты стойкой из толстых деревянных плит. На краю стойки выстроились в ряд банки с вареньем. Плиточный пол Дельфина замаскировала дешевым персидским ковром, краски которого не подходили к бледному тону стен. К правой стене была придвинута кровать, накрытая стеганым покрывалом с узором в виде цветов. У противоположной стены стоял письменный стол, на котором были разложены бумаги. Диктофон, которому не хватило на столе места, поместился на раскрытой книге «Люмле. Первый человек». Мемуары, журналы и книги были сложены стопками рядом, на полу. «У вас волосы намокли», — встревожилась Дельфина. «Сейчас я дам вам полотенце. Ванная комната вон там». «Идите туда первая. Вы, должно быть, замерзли». Девушка отказалась, но Тамана стоял на своем. Часы на письменном столе пробили половину десятого. «Я работаю над палеолитическими изображениями человека», сказала она, возвращаясь из ванной и протягивая Тома полотенце. «Меня интересуют скелеты детей. Трехмерные реконструкции этих скелетов с помощью компьютерной программы». «Я слышал про такой метод, но думал, что этим занимаются в одной швейцарской лаборатории». «Да, вы правы. Но я работаю только с изображениями неандертальцев. Я пытаюсь понять, какими мы представляем их себе сейчас». «Это важно. Смотрите». Она щелкнула по мышке своего компьютера, и вместо прежнего изображения на экране появился ряд черепов. Те части, которые добавила компьютерная программа, были выделены другим цветом. «Вот результат». «Впечатляет?» «Просто фантастика!» «Я думаю, у вас есть и скелеты?» «Сейчас я их покажу!» Двумя щелчками она вывела на экран другую страницу. «Вот почти полный. Это скелет ребенка». «Почему ребенка?» «Я занимаюсь синтезом данных, которые мне удается получить из лаборатории. Я их интерпретирую и пытаюсь сравнить со старыми исследованиями, которые когда-то были опубликованы». Дельфина вдруг посмотрела на своего гостя с нежностью. Ей никак не удавалось определить его возраст. По возрасту он годился ей в отцы, но эта разница лет не беспокоила ее. Этот мужчина ее очаровал. «Мы могли бы перейти на «ты», — еле слышно произнесла она. Тома, понимающе, улыбнулся в ответ. Девушка продолжила показывать свою работу. «Почти нет сомнений в том, что дети неандертальцев развивались быстрее, чем дети сапиенсов. Зубы и главные кости скелета у них выглядят старше, чем у маленьких сапиенсов того же возраста». Она показала на экране еще много скелетов. «Смотрите, ни одного такого подбородка, как у нас. У них короче и шире. По изображениям других неандертальцев, взрослых, видно, что таз у них длиннее нашего. Ладони широкие и мощные. Череп гораздо больше по объему и туловище шире. В общем, настоящие неандертальцы». Она отодвинулась от экрана. «Самый важный этап всего этого, когда мы восстанавливаем лицо и надеваем на кости этих скелетов мясо и кожу. Именно тут мы переходим из области науки в область воображения». «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил Тома. «Все считают, что неандерталец — грубый, здоровенный полузверь. Поэтому его изображают с шерстью на всем теле и угловатым лицом. В общем, рисуют ему рожу убийцы. То же самое с кроманьонцами». «Рожу убийцы?» Дельфина снова пошевелила мышкой, и на экране появились два изображения кроманьонцев, сделанные в середине XIX века. Оба древних человека были очень похожи на больших обезьян. На других изображениях, относившихся к началу XX века, черты лиц были тоньше, и кроманьонцы имели больше сходства с современными людьми. За время, которое прошло между первыми изображениями первобытных людей и последующими, наука шагнула вперед, и представление о них изменилось. Сейчас можно увидеть изображения, где люди палеолита еще больше похожи на нас. Я хочу только показать, что мы лепим на скелеты, что хотим. Из кроманьонца можно сделать добросердечного цивилизованного человека, а можно грубого варвара. Все зависит от того, как мы смотрим на то, что получили в наследство от предков. Ты слышал о теориях Ломброзо? Да. Я прочитала «Преступного человека» и все, что было написано об атавизме, и считаю, что эти книги хорошо объясняют изображения первобытных людей. Хочу посвятить им главу в своей диссертации. Что ты об этом думаешь? Лицо Тома внезапно изменилось, словно его накрыла холодная тень. Он закрыл глаза и стал искать в самой дальней глубине своего сознания силу, чтобы прогнать охватившую его тревогу. «Мне нужно уходить», — сказал он. Дельфина широко раскрыла глаза. «Ты уверен? Ты не хочешь?» Тома положил руку ей на плечо. «Нет, ничего не надо. Мне надо уматывать отсюда. Я скоро зайду к тебе, как только будет время». Девушка хотела удержать своего гостя, но он был уже за порогом ее квартиры. Тома повернулся и на мгновение остановил на ней свой взгляд, но туман перед глазами мешал ему видеть.